В двоичной системе осуществить все эти действия еще проще, так что дело не столько в самих цифрах, сколько в позиционной системе записи. Вполне возможно, что сложнейшие понятия современной математики, доступные ныне лишь немногим специалистам, в 21 веке войдут в программу средней школы, если будет найдена адекватная форма организации и символизации материала. Тогда сложные понятия и соотношения будут записаны в виде простых и доступных формул, подобно тому, как уравнения Максвелла умещаются в две короткие строчки, если их записать в векторной форме. Четкое сжатое символическое обозначение не только облегчает усвоение материала учащимся. Экономная запись уже известных фактов, лаконичные формы изложения разработанной теории – необходимая предпосылка дальнейшего продвижения вперед, один из существенных этапов прогресса науки. Ввести новый, элегантный способ символизации, изящно изложить известный метод – такая работа тоже носит творческий характер и требует нестандартности мышления. Способность к переносу. Весьма существенна способность применить навык, приобретенный при решении одной задачи, к решению другой, то есть умение отделить специфический аспект проблемы от неспецифического, переносимого в другие области. Это, по сути, способность к выработке обобщающих стратегий. По словам польского математика Стефана Бонаха, 1892-1945 годы, математик – это тот, кто умеет находить аналогии между утверждениями. Лучший математик – тот, кто устанавливает аналогии доказательств. Более сильный математик – тот, кто замечает аналогии теории. Но можно представить себе и такого, кто между аналогиями видит аналогии. Поиски аналогии – это и есть выработка обобщающей стратегии, необходимые условия переноса навыка или идеи. В мифе о Дедале эллины выразили свое восхищение гениальным изобретателем, создавшим топор, бурав и, наконец, крылья. Родная сестра Дедала прислала к нему на выучку 12-летнего сына по имени Тал. Племянник оказался даровит и искусен. Миф приписывает ему изобретение компаса, гончарного круга и пилы. Пилон придумал, взяв за образец, по одним источникам спинной хребет костистой рыбы, по другим — челюсть змеи. Поскольку новое орудие труда изготовлено было из стальной полосы, один край, который мальчик заточил в виде ряда острых зубцов, то Дедал объявил ему, что это вовсе не изобретение, копье уже было известно, лезвие ножа тоже, а простое их соединение не есть нечто новое. Впоследствии завистливый дядюшка присвоил себе честь изобретения пилы. Оставляя в стороне моральную сторону этого поучительного рассказа, отметим, что изобретатель в своей работе воспользовался прототипом, взятым из живой природы. Такое направление технического творчества называют сейчас бионикой. Способность к переносу – его необходимая предпосылка. Боковое мышление. Широко распределенное внимание повышает шансы на решение проблемы. Французский психолог Сурье писал, чтобы творить, надо думать около. По аналогии с боковым зрением врач Де Боно назвал боковым мышлением эту способность увидеть путь к решению, используя постороннюю информацию. Ванне Карениной Лев Николаевич Толстой подробно рассказывает о живописце Михайлове, которому никак не удавалась композиция картины. Случайно брошенный взгляд на причудливые формы стеариновое пятно помог ему найти правильное решение. Это как раз то боковое мышление или подсказка из далекой области, которая характерна и для научного мышления. Римский инженер Марк Витрувий Палеон в 9-й книге своего труда об архитектуре рассказывает,